Тетрадь вторая. Ультиматум, солдатские думы, мечты и грезы, новоиспеченный знаменосец, тяжело в учении, ночь перед штурмом. Следующим утром началась подготовка к штурму. На краю оврага построили стену, будто бы крепость, насыпали высокие земляные валы, как вокруг Измаила, а овраг углубили, будто бы это ров. Днем на виду у турок солдаты делали вид, что учатся ходить в штыковые атаки. Ходили с строем, носились эскадронами под самыми стенами турецких бастионов. Турки иногда постреливали, но так, пугали только, берегли патроны. Перебегавшие из крепости крестьяне говорили, что турки смеются над учениями русских. Называют их «чилгируслы», что значит «безумные русские». Говорят, что Измаил никогда не будет русским. Через 7 дней после прибытия, а именно 7 декабря, Александр Васильевич неожиданно потребовал меня в штаб. Я так и эдак прикидывал, зачем понадобился Суворову, но в штабе все разъяснилось. «Наблюдаю, что вы, кадет Соловьев, ведете запись в личном журнале. И письмо ваше отменное. Вот вам бумага, перо, чернила. Садитесь, пишите». Я в некотором недоумении и в крайнем любопытстве сел за стол, придвинул чернильницу и проверил гусиное перо на остроту. Не впервой. Сколько этих перьев я заточил в прошлых своих путешествиях. «Готовы?» «Да, ваше воскородие». «Пишите. Я с войсками сюда прибыл. 24 часа на размышление — воля. Первый мой выстрел — уже не воля. Штурм — смерть. Что оставляю вам на размышление». «Написали?» «Точно так». Суворов взял листок, помахал им, чтобы высохли чернила, и вложил в пакет с другим письмом. Это было письмо главнокомандующего Южной армии генерал-фельдмаршала князя Григория Александровича Потемкина к начальнику крепости великому сираскиру Айдазле Мехмед-Паше. Вернее, не письмо, а ультиматум о сдаче крепости. «Не удивляйтесь, что, по вашему мнению, записка написана необычно. Так писали в те времена старорусским алфавитом. Кстати, эта знаменитая записка, написанная мною собственноручно, хранится в Центральном государственном военно-историческом архиве за номером 353. Можете сходить и посмотреть». Ответ Мехмед-Паши пришел вечером следующего дня. Паша заносчиво отвечал: «Скорее Дунай остановится в своем течении, и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил». Суворов утром собрал военный совет. «Сегодня молиться, завтра учиться, послезавтра победа, либо славная смерть». Так участь Измаила была решена. И все генералы единодушно поддержали решение командующего: штурм и немедля. Все эти дни и ночи продолжались учения. Солдаты учились преодолевать овраг, ров с помощью фашин, умное изобретение. Сплели из лозы широкие щиты, скидывали их во враг ров и по ним перебегали на другую сторону. Соорудили высокие лестницы и тренировались, кто быстрее поднимется на стену. За оврагом насыпали высокие земляные валы, на которые солдаты учились подниматься как можно быстрее. И всюду появлялся Суворов. Примером и словом подбадривал и обучал своих солдат. «Тяжело в учении, легко в бою!» — слышалось в рядах гренадеров. «Больше пота, меньше крови!» звучало в рядах охотников-егерей. Вечерами, сидя у костров, вспоминали Россию-матушку, свои деревни и города, своих матерей, жен и детишек. И вот видится одному солдату домик в 3 оконца, а на заваленке сидят сыновья и дочки, мало-мало-меньше. Младший так и ногами до земли не достает, машет босоногими ножками, старший семечки лузгает, в кулачок прыскает, когда мимо дома девицы с парнями гуляют. Молодому грезится хата беленая, и мама в окошке рядом с геранью глядит печально, ждет не дождется сыночка с войны. Да и после войны еще долго ждать будет. Возможно, и отпустят в короткий отпуск дом побывать, матушку навестить, женой обзавестись. Уж если забрали в солдаты, в рекруты, то и служить приходилось всю жизнь. Оттого и печаль в глазах. А солдату с окладистой бородой представляет стол в избе. За столом сыновья подросшие, жена у печи чугунок со щами достает, на столе каравай, квас в крынке, крепкие стручки лука зеленого. По случаю воскресного дня берестяная солонка с солью. Каждый день соль на столе держать дюж дорого. Все-то ладно в доме, сыновья на радость выросли, рукастые да сметливые. Эх, разбить янычар поскорее, да дом побывать. И запели солдаты свои нехитрые походные песни. И разносятся голоса над долиной, над Дунаем, и, сплетаясь с дымом, уносятся вверх к звездам. Чего взгрустнул, ваше благородие? Я не заметил, как на бревно, на котором я сидел, присел Прохор. Песню грустную. Так у солдатов короткий отдых других не бывает. Служба, ваше благородие, занятие не из веселых. Подожди немного. Александр Васильевич непременно требует срок службы с пожизненного до 25 лет сократить. Для начала. Эх, ваше благородие, кадет Влад, доброе сердце у вас. Да где ж то видно, чтобы об нашем брате думали? Знам дело, лямку тянуть. Я тебе верно говорю, Прохор, вот увидишь. Спасибо тебе, ваше благородие, на добром слове. Ладно уж, айда чай турецкий пить. Самовар поспел, слышь, поет окаянный. Сидим у костра, пьем чай. Вот только почему солдаты чай турецким называют? В Турции чай еще не растет. Это тот же китайский, что и в России пьют. Скажу, не очень-то на вкус турецкий китайский чай. Солдат хвалят, потому что они индийского или цейлонского не пивали. Неожиданно из темноты возник силуэт самого Александра Васильевича. Освещаемый неярким светом костра, Суворов стоял, скрестив руки на груди и, усмехаясь, смотрел на нас. Глаза прищурены, остренький носик вздернут. Мы вскочили. Прохор засуетился, достал кружку, сполоснул кипятком, налил чаю. — Чайку, Александр Васильевич! — А чего ж, не откажусь. Да ты сиди, кадет, сиди. Суворов уселся рядом, принял кружку, отхлебнул. — А скажи-ка мне, кадет Соловьев, откуда ты родом? — Деревня Павшина, Московской губернии. — Да не кричи так, турк разбудишь, — улыбнулся генерал. — Родитель, поди по военной части. — Нет, отец по служебной части. Зато дедушка генерал в отставке. — Эш ты. — Это хорошо. Служи, братец, усердно, глядишь, сам генералом станешь. При мне вот Прохор нянькой останется, а тебя назначаю вторым знаменщиком Апшеронского полка. Тогда знаменосцев знаменщиками называли. Я опять вскочил. — Слушаю, ваше воскородие! — Хорош чай у тебя, Прохор, но дела. Делу время потехи час. Скажу по секрету, сегодня ночью последние учения. Ну... «Кадет Соловьев, отправляйтесь в свой полк!» И Суворов скрылся в темноте. У меня сердце стучало молоточками от радости. «Вот это да! Эх, знал бы мой дед, кто я теперь! Знаменосец, хоть и второй, а знаменосец!» Прохор, счастливый от того, что снова вернулся к своим обязанностям, завернул в тряпицу изрядный кусок сала, краюху хлеба, колотого сахара и яблока протянул. «Это вам, ваше благородие! Всякую свободную минуту на чай милости прошу!» «Спасибо, Прохор!» И тут произошло неожиданное. Суровый и неулыбчивый Прохор вдруг всхлипнул, как ребенок, смахнул слезу, крякнул. «Я ведь, почитай, 30 с лишком лет в Апшеронском прослужил. Начинал еще при князь Петре Долгоруком, тогдашнем командире. Под Пальцхом прусаков били, Берлин брали, австрияков били. И тогда уже не раз турок били, крепость Журжу взяли. С Александром Васильевичем я уж без малого как 10 лет. А полгеройский, не сомневайся. Мне захотелось как-то поддержать, пожалеть казака. — А сколько тебе лет, Прохор? — спросил я, не придумав ничего лучше. — Да вот как раз завтра 60 стукнет. — Ух ты! Ничего, Прохор, не подведу я, веришь? — Верю, ваше благородие. Но ступай. Скоро учение. Слыхал, что Александр Васильевич сказал? И я побежал к белевшим в темноте палаткам бивака Апшеронского полка, который заприметил еще днем. На мое удивление, полк стоял в строю. В серых сумерках я рассмотрел ряды стрелков, мушкетеров и гренадеров, построенных в колонны. У каждой колонны, смею предположить, что это роты, на правом фланге стоял знаменосец и крепко держал древко ротного знамени, поставленное на носок сапога. Ветра не было, и знамена не развивались, к моему огорчению. Уж очень хотелось увидеть свое знамя, знамя второй роты Апшеронского полка. Перед полком стояла группа офицеров. Их лица закрывали поля треугольных шляп. «Интересно, кто здесь командир полка? Князь Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович. Вспоминаю его портрет, виденный в энциклопедии, с густыми длинными бакенбардами. Но тут все офицеры были с бакенбардами. Ямочка на подбородке. Как же разглядишь в полумраке ямочку? Ладно, надо представляться». И я, чеканя шаг, подошел к офицерам. «Позвольте доложить!» — начал я, ни к кому не обращаясь. Все разом повернулись в мою сторону. «Это что еще за явление?» — спросил офицер словами Суворова. Тут я понял, что это и есть полковник Лобанов Ростовский. «Позвольте доложить! Кадет Соловьев направлен командующим вторым знаменщиком в Апшеронский полк, ваше высокоблагородие!» «Так-так», — протянул полковник. «Становись к знамени. Когда рассветет, тогда рассмотрим, что за знаменосец сии объявился. А сейчас не досуг. Вот-вот учения начнутся». И, чуть повысив голос, приказал: «Налево! Вперед! Марш! Шире шаг!» Так я стал знаменосцем второй роты и гордо вышагивал рядом со старым знаменосцем, от которого скоро приму знамя. Вы верно удивитесь, почему ученье вдруг ночью? Для конспирации. Чтобы турки не догадались, что солдаты учатся штурмовать вал, ров и взбираться по лестницам на стены. Апшеронские стрелки выдвинулись на позиции. Нам выпала особая честь. По плану Суворова, Апшеронский полк вместе с белорусским егерским корпусом и фанагорийским гренадерским полком занимали первую линию правого крыла предстоящего штурма. Наша задача — первыми продвинуться к земляному валу и ружейным огнем поражать врага, не давая ему вести прицельный огонь по наступающим колоннам, переправляющимся через ров и вал. Мы так и сделали. Быстро и тихо вытянулись в линию вдоль вала. За нами побежали солдаты. И вдруг: «Отставить!» — командует Суворов, появляясь на вале. «Негоже, как стад баранов бегать! К валу подбегай в россыпь! На вал лезь разом! Штыком и саблей янычаркали! Давай снова!» Снова бегут солдаты. За ними следующие колонны с длинными лестницами взлетают на стены, друг перед дружкой соревнуются, кто быстрее. Тут уж и светать стало. Доволен командующий. Научены солдаты. Велел отдыхать, да к вечеру готовыми быть. Сабли наточить, ружья приготовить, интендантам рубахи чистые выдать, накормить всех досыта, лошадей напоить. Вернулись мы к своему биваку. Костры дымят, котлы кипят, валятся солдаты соснуть часок-другой до обеда. «Ну, давай знаться, что ли», — говорит старый знаменосец, когда сдал знамя караульному у штабной палатки. Мушкетер оказался довольно пожилым и болезненного вида человеком с желтушным лицом и обвисшими седыми усами. Он смотрел грустно то на знамя, то на меня, качал головою. «Кличет меня Иваном Зориным. По чину дослужился до капрала. Кадет Апшеронского полка Влад Соловьев». Мы пожали друг другу руки. «По случаю слабого здоровья отчисляют меня. По прошению дозволили при конях сию компанию дослужить. Где уже хочется посмотреть, как турк разобьем. Смотри же, знамя крепко держи, из рук не выпускай. Без знамени никак нельзя. Без знамени ни роты, ни полка, ни армии нет». Мы подошли к костру, где у котла хлопотал повар, мешая палкой вкусно пахнущее варево, перловую кашу с мясом. «Никанор!» — обратился Иван Зорин к нему. «Налей-ка нам кипятку, брюхо погреть. Вон на самовар сам и наливай. Некогда мне!» — ворчит Никанор. Достали кружки. Иван налил сначала мне, потом себе, присели на телегу. «Без строя и учения знамя у караульного держи. Такое правило. Как барабаны застучат, трубы затрубят, да флейты засвистят, беги, хватай знамя и в строй. В строю и на марше, за командиром твое место. Справа да слева идут музыканты. В бою вперед не лезь, но не отставай. Твое дело знамя держать, чтобы все видели, апшеронцы идут». Сижу, глотаю кипяток, слушаю поучения, а самому спать хочется. День рождается хороший, ветерок тихий и теплый, солнышко ласковое поглаживает лицо нежаркими лучами. В полдреме дед привиделся. Сидит на стуле на кухне, в руке пирожок, в другой чашка. Смотрит и смеется. — да ты совсем сомлел, братец, иди-ка поспи, а после продолжим, — говорит. — Деда, — отвечаю, — не могу я спать. — А как ты здесь оказался, да еще на стуле? Дед руку протягивает, а пирожка-то в руке уже и нет. Слопал, за плечо меня теребит. Открываю глаза, а это Иван Зорин легонько мне плечо теребит. — Ступай в палатку, — говорю, — поспи чуток, когда еще придется? Иду в палатку. Нахожу свободное место на камышовой подстилке, засыпаю сразу. И тут же просыпаюсь. Загрохотали пушки. Это командующий отдал приказ палить из всех пушек по крепости, а орудий у нас было числом более 600. Вокруг крепости и на судах Черноморской флотилии. Турки начали отвечать. Полетели ядра и в нашу сторону, но долго турки стрелять не стали, берегли заряды. Но усталость такая, что даже при таком грохоте глаза слепаются. Повернулся на другой бок и опять заснул. Сквозь сон слышу, кроме грохота орудий, новый звук. Звон, но не колокольный, а котловой. Повар Никанор по котлу поварешкой стучит. «Обед готов! А ну, подходи, войск царева!» — кричит. Выхожу из палатки, а там уже очередь к котлу. Кто котелок протягивает, кто кружку большую кованую, а кто и настоящую фарфоровую тарелку с чьими-то вензелями, добытую где-то в Европе. У меня свой котелок, солдатский, подарок деда. Если бы немного подсолить, да маслица добавить, было бы вкуснее. Ко мне подсел Иван Зорин, достал из-за пазухи сверточек, развернул. Ба! Соль! Щепотку мне бросил, себе посолил, не пожалел. А ведь соль в эти времена в большой цене. Едим. Ну как, орлы, каша удалась? Это Александр Васильевич Суворов подошел. Без шинель, камзола, в рубахе. Легкий ветерок треплет седые завитки. Все вскочили. — Удалось, ваше высокородие! — смеется молодой мушкетер. — Каш с мясом! Был б слаще, если б мясо с кашей! — От молодец! — похвалил Суворов мушкетера. — Садитесь, ребята! А меня накормите? Никанор засуетился, достал красивую супницу, насыпал каши с горкой. Суворов принял тарелку, застучал деревянной ложкой. В это время появился адъютант полковника. «Знаменщика Соловьева его высокородие командир полка к себе требует!» Я поднялся, отдал котелок Зорину. «Погоди-ка, кадет Соловьев!» — попросил Суворов. «И я с тобой пройдусь!» Идем с Александром Васильевичем. Зорко по сторонам смотрит Суворов. Иногда останавливается, оглядывается на Измаил. Заходим в штабную палатку командира Апшеронского полка. Полковник сидит на походной кровати, смотрится в маленькое зеркальце, царапает щетину на левой щеке. Суворов кладет мне руку на плечо, подносит палец к губам, молчи, мол. «Знаменщик?» — спрашивает командир. «И я с ним», — говорит Суворов. Полковник вскакивает, растерянно хватает шляпу. «Полно, полно, Дмитрий Иванович», — успокаивает Суворов. «А побриться не мешало бы. У тебя поручение к знаменщику?» «Ознакомиться и в списке полка внести». «Но это успеется. Отпусти мне его на час». И вот мы опять в самой главной штабной палатке. Александр Васильевич Суворов скинул китель, остался в белоснежной рубахе. Опять положил передо мной лист бумаги, перо и поставил чернильницу. «Пиши!» И сей приказ написан мною. «Храбрые воины, приведите себе в сей день на память все наши победы и докажите, что ничто не может противиться силе оружия российского. Нам предлежит не сражение, которое бы в воле нашей состояло отложить, но непременное взятие места знаменитого, которое решит судьбу кампании и которое почитают гордые турки неприступным. Два раза осаждала Измаил русская армия и два раза отступала, нам остается в третий раз или победить, или умереть со славою. Мчатся ординарцы, адъютанты, посыльные по бригадам, полкам и батальонам с приказом Суворова. Воодушевляются солдаты и офицеры. Наконец-то! Штурм! Штурм! Суворов меня отпустил, и я прибежал в свой бивуак. Окружили меня офицеры и солдаты. Что, командующий, правда ли, на штурм? Рубахи чистые надевать? Надевать! Штурм! Сигнал! Три ракеты! Суворов поручил командовать нашей первой колонной генерал-майору Львову Сергею Лаврентьевичу. На пушке все грохочут. Тысячи ядер и гранат летят на стены Измаила. Рушатся высокие валы, повреждаются бастионы, появляются бреши в стенах неприступной крепости. Везувий пламень изрыгает, столб огненный во тьме стоит. Багрово зарево зияет, дым черный клубом вверх летит. Бледнеет понт, ревет гром ярый, ударом вслед гремят удары. Дрожит земля, дождь искр течет, клокочут ревы. Реки рдяной лавы, о, Рос, таков твой образ славы, что зрел под Измаилом свет. Гавриил Державин, ода на взятие Измаила.